Глава 16. Умопомешательство. Окружной прокурор опаздывал в свой офис, поэтому требовал ехать быстрее. Харпера высадили по его просьбе в Вестсайде для срочного звонка по телефону. Полицейская машина взвизгивала тормозами, пробираясь через напряженное движение полуденного Нью-Йорка. В дергающейся на ходу машине инспектор Квин мрачно подсчитывал на пальцах те вопросы, в которые он обязан вникнуть по приезде в управление. Поиски таинственного посетителя Дженни, исследование найденной хирургической униформы для того, чтобы обнаружить ее истинного владельца. Кроме того, нужно было определить магазин, который продал проволоку, который удушили миссис Дорн, исследовать в лаборатории нитки, собранные с униформы. «И большинство из этих манипуляций совершенно бесполезны», прокричал старик через шум мотора и вой сирены. Машина остановилась у парапета голландского мемориального госпиталя, чтобы высадить Эллери. Затем сразу же набрала скорость и исчезла в направлении даунтауна. Второй раз за этот день Эллери Квин поднялся по ступеням госпиталя и во второй раз в одиночестве. Айзек Коп нес дежурство в вестибюле, переговариваясь с полицейским. Напротив главного лифта Эллери обнаружил доктора Минхена. Он кинул взгляд вдоль коридора. При входе в кабинет анестезии стоял детектив, оставленный час тому назад. Полицейские сидели и в комнате ожидания. Тут же подскочили трое, тащившие тяжелое фотооборудование. Эллери и доктор Минхен повернули за угол налево и вошли в восточный коридор. Они прошли мимо телефонной будки, в которой был найден брошенный хирургический костюм. Будка была теперь запечатана клейкой лентой. Несколькими шагами дальше по коридору они свернули в северный коридор, подошли к закрытой двери. «Подожди, Джон!» «Это внешняя дверь к лифту. Предоперационный?» «Так?» — насторожился Эллери. «Да, здесь двойная дверь», — ответил Минхен. «В лифт можно войти либо из коридора, либо через предоперационную. Коридорной дверью пользуются, когда пациент поступает через больничную палату на этом этаже». «Прекрасно продумано», — прокомментировал Эллери, — «как и все вокруг. И, как я вижу, наш сержант опечатал здесь дверь». Минуту спустя, когда они были в кабинете Минхена, Эллери вдруг попросил: «Расскажи мне подробнее о взаимоотношениях Дженни с остальным штатом. Мне нужно знать, как его воспринимали люди». «Дженни? С ним нелегко поладить. Поначалу его приняли настороженно, однако скоро стали уважать. И это уважение заслужено. Его репутация хирурга неоспорима. Профессионализм прежде всего, Эллери». «Ты утверждаешь, — уточнил Эллери, — что у него не было врагов в госпитале?» «Враги? Вряд ли. Если только какая-то личная вражда укрылась от моего взгляда». Минхен задумчиво поджал губы. «Правда, но если подумать, то есть в госпитале один человек, который всегда был в оппозиции к Дженни». «Да? И кто же он?» «Она, доктор Пеннини, заведующая. Впрочем, бывшая заведующая родильным отделением». «Почему бывшая? Сама подала в отставку или уволена?» «Ах, нет-нет, просто в госпитале недавно была перетасовка кадров, а Пеннини была назначена главой ассистентского совета, а вместо нее пока номинально назначен Дженни». «А почему?» «Это произошло не по воле самой Пеннини», — поморщился Минхен. «Просто воля покойной, видишь ли, еще одно из ее проявлений любви и уважения к Дженни». «Понятно», — Эллери нахмурился. «Говоришь, была в оппозиции? Просто профессиональная ревность, я полагаю. Не просто. Ты не знаешь личности доктора Пеннини, иначе бы так не говорил. Итальянская кровь, страстный темперамент, да еще, как мне кажется, налицо определенная мстительность. И что из того? Я сказал тебе, это мстительная женщина. Вот, собственно, и все. Минхен выглядел слегка удивленным. Эрери церемонно медленно зажег сигарету. Естественно, глупо с моей стороны. Ты не упомянул? Я бы хотел видеть эту Пеннини, Джон. Конечно. Минхен набрал номер. Доктор Пеннини? Джон Минхен. Рад, что быстро нашел вас. Вы всегда заняты в этот час. А не можете ли прийти прямо сейчас в мой кабинет, доктор? Нет, ничего особо важного. Несколько вопросов к вам. Познакомитесь с одним представителем. Да, будьте добры. Эллири разглядывал свои ногти, пока в дверь не постучали. Оба встали. Минхен крикнул. «Войдите!» Вошла коренастая женщина в белом облачении. Взгляд приковывал ее нервные движения. «Доктор Пеннини, позвольте мне представить вам мистера Эллири Квина. Мистер Квин помогает расследовать дело об убийстве миссис Дорн». «Понятно». Голос доктора был грудным, глубоким, почти мужским. Она подошла к одному из кресел и села. Женщина оказалась примечательной внешности. Царственная осанка, оливкового цвета кожи, над верхней губой заметный пушок, пронзительные черные глаза, лицо с идеально правильными чертами, совершенно черные волосы, на которых поражала яркостью одна седая прядь, безупречно разделены на прямой пробор и зачесаны назад. Возраст определить невозможно. Ей могло быть и 35, и 50. «Я так понял, доктор», — мягко начал Эллири, «что вы прослужили в госпитале достаточно много лет». «Совершенно верно. Позвольте сигарету». Видно было, что Пеннини импонировал взятый Эллири тон. Эллири предложил ей свой позолоченный портсигар, любезно подержал спичку у ее сигареты. Она глубоко затянулась и расслабилась, с любопытством разглядывая его. «Понимаете, — продолжил Эллири, — расследуя данный случай, следствие зашло в тупик. Все выглядит совершенно необъяснимым. Я опрашиваю всех и задаю всем самые разнообразные вопросы. Как хорошо вы знали миссис Дорн?» «Как?» Черные глаза доктора блеснули. «Вы подозреваете меня в убийстве?» «Дорогой доктор, послушайте, мистер Квин!» Она решительно сжала полные красные губы. «Я не знала, миссис Дорн, почти не знала, и ничего не знаю об убийстве. Если вы полагаете, что я вам что-то открою, вы напрасно тратите время. Вас удовлетворил мой ответ?» «Нет, конечно», — с сожалением сказал Эллири, и глаза его настороженно сузились. «Но я никогда не делаю заключений так стремительно. Причина, по которой я задал вам этот вопрос, следующая. Если бы вы хорошо ее знали, вы бы могли назвать ее предполагаемых недоброжелателей». «Простите, я не могу этого сделать». «Доктор Пеннини, давайте перестанем сооружать на своем пути преграды. Я буду совершенно откровенен». Он закрыл глаза и откинул голову на подголовник. «Скажите, вы когда-либо...» Он резко выпрямился и уперся в нее взглядом. «Угрожали миссис Дорн в присутствии свидетелей?» Пеннини была так изумлена, что несколько мгновений смотрела на него, не мигая. Минхен вытянул ладонь, протестуя, и пробормотал какие-то извинения. Он досадовал на Эллири. «Так отвечайте на вопрос. угрожали ли вы ей?» Эллири говорил нарочито резко. «Здесь, в этом именно здании». «Совершенно невероятное предположение!» Она искренне рассмеялась, откинув голову назад. «Кто вам сказал такую глупость? Я никак не могла себе позволить угрожать старой леди. Я ее почти не знала и никогда не делала в чем-то присутствии замечаний о ней. Я вам ответила, я...» И вдруг она остановилась, смутилась и кинула взгляд на доктора Минхена. «Что?» — переспросил Эллири. Он отбросил всякую суровость и теперь улыбался. «Ну, видите ли, я позволяла себе критические замечания о докторе Дженни», — смущенно объяснила она. «Но это были не угрозы, и уж, конечно, они не были направлены против миссис Дорн, и не могу понять, как...» «Хорошо». Эллири лучезарно улыбался. «Итак, против Дженни, а не против миссис Дорн». «Хорошо, доктор Пеннини. А что вы имели против доктора Дженни?» «Ничего личного. Полагаю, вы уже слышали». И она снова взглянула в сторону Минхена. Он вспыхнул и пытался уйти от ее взгляда. «Меня отстранили по желанию миссис Дорн от руководства родильным отделением. Естественно, я была обижена, и обижена до сих пор. Я полагаю, что именно доктор Дженни нашептала обо мне на ушко миссис Дорн. Конечно, в полуобиды я говорила, наверное, гадости, а доктор Минхен и еще некоторые могли слышать это. Но какое все это имеет отношение к...» «Естественно, естественно», — с симпатией сказал Эллири. «Я понимаю вас». Пеннини фыркнула. «А теперь, доктор, некоторые рутинные моменты. Пожалуйста, дайте мне полный отчет о ваших передвижениях по госпиталю этим утром». «Дорогой мой», — холодно сказала она, — «вы так прямолинейны, мне нечего скрывать. Рано утром я вовсе не могла передвигаться по госпиталю, поскольку оперировала в родильном отделении. Близнецы, трудные роды, если только вас это интересует. Кесарево сечение, но один из детей умер. Жизнь матери тоже под угрозой. Операция закончилась в 8. Я позавтракала и пошла с традиционным обходом по родильному отделению. Вы же знаете, очевидно», — с сарказмом подчеркнула она, — «что доктор Минхен не затрудняет себя обыденными делами. Его должность исключительно почетная. Я обошла около 35 пациенток и еще целую армию орущих младенцев. Большую часть утра я посвятила работе». «Но вы не находились достаточно долго на одном месте, чтобы обеспечить себе алиби?» «Если бы я нуждалась в алиби, я бы позаботилась о том, чтобы обеспечить его», — моментально среагировала она. «Не факт», — пробормотал Эллири. «Скажите, вы покидали здание госпиталя до полудня?» «Нет». «Вы нам так помогли, доктор, и вы не можете дать никакого объяснения этому ужасному убийству?» «Опять-таки, нет». «Вы ответственно это заявляете?» «Если бы я могла дать объяснение, я бы вам его дала». «Это я буду иметь в виду», — Эллири встал. «Благодарю». Доктор Минхен, чувствуя себя неловко, встал. И все трое стояли в напряженной тишине. Затем Пеннини вышла, громко хлопнув дверью. Минхен опустился в кресло и, отклонившись назад, задумчиво покачался в нем. «Вот эта женщина! Не правда ли?» «Замечательная!» — согласился Эллири, закуривая. «Между прочим, Джон, не знаешь ли, здесь Эдди Даннинг. Я не разговаривал с ней утром, поскольку она повезла Хильду Дорн домой. «Сейчас узнаем». Минхен набрал несколько номеров, что-то спросил. «В госпитале ее сейчас нет. Выехала по вызову некоторое время тому назад». «Ну, теперь это неважно». Эллири глубоко затянулся. «Интересная женщина!» Он выдохнул облако дыма. «Послушай, Джон, а? Еврипид был недалек от истины, когда изрек. Ненавижу ученых женщин». И как он был близок к классическому заявлению Байрона. «Бога ради!» — простонал Минхен. «А какой из них ты говоришь? О мисс Даннинг или о Пенини?» Примечание. Вне всякого сомнения, Эллири Квин говорит о докторе Пенини, поскольку удалось восстановить малоизвестную цитату «Ненавижу женщин, уверенно кряжестых». Именно доктор Пенини и самоуверенно, и кряжесто. Конец примечания. «Это тоже неважно!» Эллири вздохнул и взял со стула пальто.